Госпожа Перрина испускала душераздирающие вопли, а Прево, несчастного отца поспешили известить о случившемся, тщетно пытался добиться от Дуэни хотя бы одного вразумительного слова, чтобы напасть на след похищенной, а может быть и сбежавшей дочери. «Итак, госпожа Перрина, — спрашивал он, — вы сказали, что видели ее последний раз вчера вечером, вскоре после моего ухода. Увы, сударь, так оно и было, Господи Иисусе, вот напасть-то! Бедняжечка выглядела немножко печальной, она сняла с себя роскошный наряд и драгоценности, в которых ездила ко двору, и надела простенькое белое платье. Силы небесные, жальтесь над нами! Потом она сказала мне: госпожа Перрина, сегодня такой теплый вечер, я пройдусь немного по моей любимой аллее. Было часов 7, сударь, и вот эта дама... Госпожа Перрина указала на Пульчери, которую недавно дали ей в помощнице, а вернее в начальнице. Эта дама уже вернулась к себе в комнату и, видно, по своему обыкновению занялась нарядами, которые она так искусно мастерит, сударь. А я села в зале нижнего этажа и стала шить. Уж не знаю, сколько времени просидела я за работой. Возможно, мои усталые глаза закрылись сами собой, и я на минутку забылась. «Ну да, как обычно», — съязвила Пульчери. «Около 10 часов я пошла в сад поглядеть, не замечталась ли там Коломбо», — продолжала госпожа Перрина, не удостоив ответом клеветницу. «Я громко позвала ее, но Коломбо не откликнулась. Тогда я подумала, что она вернулась и легла спать, а меня будить пожалела. Она часто так делала, моя голубушка. Милосердный Бог! Ну, кто бы мог подумать? Ах, мессер Прево, чем угодно ручаюсь, что похитили ее, нашу бедняжечку!» «Ну, а сегодня утром...» — нетерпеливо прервал Прево. «Утром-то что?» «Сегодня утром, когда я увидела, что она долго не выходит... Спаси и помилуй нас, Пресвятая Дева Мария!» «Докончите ли вы, наконец, свои идиотские причитания?» — заорал мессер де Стурвиль. «Рассказывайте по порядку все, как было. Итак, сегодня утром...» «Ах, сударь, я не перестану плакать, пока не отыщется наша голубка, и вы не запретите мне проливать о ней горькие слезы. Сегодня утром я встревожилась, что ее так долго нет, ведь Коломбо — ранняя пташка, и пошла ее будить. Я постучала в дверь, Коломбо не отзывалась. Тогда я вошла в ее комнату, никого, даже постель не разобрана. И тут я принялась кричать, звать на помощь, я совсем голову потеряла. А вы еще хотите, сударь, чтобы я не плакала? «Пускали вы кого-нибудь сюда в мое отсутствие, госпожа Перрина?» — строго спросил Прево. — «Я? В ваше отсутствие? А кого бы, например, я могла пустить сюда, сударь?» — с явным возмущением воскликнула достойная Дуэнья, совесть которой была не совсем чиста. — «Разве вы не запретили мне этого? Случилось ли хоть раз, чтобы я ослушалась вас, сударь, пускать сюда кого-нибудь? Вот еще! Ну, например, этого Бенвенута, который осмелился сказать, что моя дочь красавица. Он не пытался вас подкупить? Бенвенута? Поглядела бы я на него. Да ему легче было бы на луну забраться. Я славно приняла бы его, уж поверьте. Значит, у вас тут никогда не бывало мужчин, молодых людей? Молодых людей? Спросили бы лучше, сударь, не заходил ли сюда сам сатана? А кто же тогда этот миловидный юноша, который 10 раз стучался к нам с тех пор, как я здесь работаю? — спросила Пульчери, и я еще всякий раз захлопывала дверь перед самым его носом. Миловидный юноша? Ошибаетесь, милочка. Это был, вероятно, граф Дорбек. «Ах да, припоминаю, вы, очевидно, говорите про Асканио. Помните Асканио, ваша милость? Тот мальчик, который спас вам жизнь?» «Да, в самом деле. Я отдавала ему чинить серебряные пряжки от своих башмаков —